Тяжелее всего распадались наведенные комплексы неполноценности и сомнения в собственной правопригодности. Видя перед собой пример отца, Гарус пытался идти по его стопам, следовать его правилам и даже подгонял себя под те же рамки, точнее под то, как он понимал эти правила и рамки. Но получить нужный результат не удавалось, из-за чего Гарус не единожды ругался с отцом, не понимая, что он делает не так и что от него хочет отец. Слова отца «делай как должно» или «не делай вообще» по какому-то странному выверту подсознания он воспринимал как «следуй закону и делай правильно». Почему? Без понятия. Полагаю, даже сам Гарус этого объяснить не сможет. Зато результат этого непонимания сейчас выворачивает ему разум наизнанку и еще не единожды аукнется в будущем. К сожалению, прямо сейчас он не готов к полному переосмыслению. Все должно быть своевременно. И как бы мне не хотелось ему помочь, но, до понимания этой вроде бы незначительной, но крайне важной разницы в понятиях «делай как должно» и «делай как правильно» Гарус Вакариан должен дойти сам и только сам. А как только он эту разницу поймет, у него и недопонимания с отцом исчезнут. Я же могу только поддержать его, даже в его ошибках. Иногда требуется лично наступить на грабли и получить по лбу. Конструкт сопротивлялся грубой силе, лишь усиливаясь, вытягивая на поверхность все то, что Гарус так сильно пытался забыть или задвинуть в дальние уголки сознания. Ругань с отцом, непонимание сестры, мягкий упрек матери, опять ругань с отцом, вмешательство в его работу, допущенные ошибки, режущие слова. Гарус быстро и красиво сваливался в реминисцентный коллапс в собственном разуме. Рус, моя мысль сбила формирование петли и вернула потревоженный конструкт в состояние покоя. Парень задыхался от боли. Острая, рвущая на части душевная боль перешла в боль физическую, отдаваясь на теле отнюдь не фантомными повреждениями. Пиковые, жесткие нагрузки на нервную систему вызывали вполне естественную реакцию организма. Лопнувшие по всему телу от резкого скачка давления капилляры, фантомные боли и судороги. Гарус, успокойся. Я резко, рывком выдернула его из видений прошлого, мощным всплеском энергии возвращая трезвость суждения. Наилус, буквально на пару минут выпавший из слияния, прибежал из кухни с графином воды. «Успокойся, я выдернула Руса из его же разума. Попей». Наилус вставил в подрагивающие руки стакан. «Пей». Гарус, силком усаженный и придерживаемый более сильным сородичем за плечи, с трудом преодолевая дрожь, отпил воды, закашлялся и сплюнул кровавый сгусток. И только теперь обратил внимание на свой вид. «Что?» Он удивленно смотрел на покрытые кровавыми разводами руки, на стекающую по нагрудным пластинам тонкие, стремительно синеющие ручейки. Да ничего страшного, это просто кое-где полопались капилляры из-за резкого скачка давления. Выглядит страшно, но вреда практически никакого. Я обхватила его за плечи. Все, успокойся. Ты и так сегодня сделал огромную работу. Я не закончил. А я разве говорила, что ты должен все снять сразу? Я покачала головой. Груз. Спешка нужна, как говорят люди, при ловле блох и при поносе, а при работе с собственным разумом она недопустима. Так, он запнулся, не зная, как правильно выразить свои сомнения и опасения. Я улыбнулась. Я прослежу, чтобы никаких накладок не было. Не пытайся изменить все сразу. Это невозможно. Ты поснимал огромный пласт всякой ерунды. Пусть твой разум приспособится. Потихоньку дойдет дело и до того конструкта, который ты сейчас не смог сломать. Но я видел защитную реакцию закладки. Она всегда бьет по больному. Твой разум прекрасно знает, чем может сам себя уязвить побольнее. Вот ты и получил своеобразный ответ. Рано и не трогай. Видя непонимание, пояснила другим образом. Это как физическая боль, реакция организма на недопустимые действия. Если сунешь руку в огонь, организму это не понравится, и он поставит тебя в известность. И чем больше ему это не понравится, тем больнее будет. Я понял. Гарус устало потер лицо. Не все сразу и не спешить. Именно. Даже магическое лечение требует какого-то времени. Да, небольшого, по сравнению с естественным заживлением. Но все равно, требует. Как твое самочувствие? Спросил Наилус, вновь протягивая ему стакан с водой. Гарус выпил воду и вернул стакан, поблагодарив коротким кивком. Ощущение, словно он запнулся, подбирая слова, словно я протрезвел от запойного пьянства под тяжелыми наркотиками. Легкий жесткий смешок. Это нормально, обычная побочная эйфория от раскачки нервной системы. Завтра узнаем, каков будет результат на самом деле. Безмятежно отозвалась я, поцеловав его в нос. Он моргнул, смешно шевельнул носовыми пластинами, а потом сгреб меня в охапку, почти сразу испачкав в синей крови. «Наилус, а я тебе опять испачкал кровать», — с усмешкой в голосе произнес он, зарываясь носом мне в волосы. «Я этого не переживу», — фыркнул тот, лениво развалившись прямо поверх свежего, еще мокрого синего пятна. «У меня пол шкафа бельем забито. Мне его лень стирать, и я просто выкидываю его в утилизатор. Тут уже до матраца достало». Несколько раздосадованно буркнул Гарус, ногой скомкивая простыню и показывая большое кровавое пятно, но не выпуская меня из объятий. «Значит, будем спать на мокром матраце в твоей крови», — флегматично ответил Наилус. «А завтра купим новый». «Зачем?» — я вытянула руки, быстро сплетая заклинание массовой очистки, которую мы обычно применяли в общаге академки после глобальных пьянок. «Сейчас все почистим, только встать надо». Гарус легко встал и спрыгнул с кровати, без усилий удерживая меня на руках. Наилус уже был на ногах и с интересом разглядывал висящие у моей руки светящиеся от щедро вложенной энергии проявившиеся визуально плетение. «Что это?» «Бытовое заклинание массовой чистки, рассчитанное на небольшое замкнутое помещение», — охотно ответила я, активируя свое творчество. По комнате прошла мягкая светящаяся волна, и кровать приняла девственно чистый облик, вместе с лежащими неопрятной кучей еще недавно угвазданными простынями и убитым пледом. Следующее плетение, только чуть другой конфигурации, почистило нас. Бытовуха – это самый первый раздел, который очень прилежно учат в свободное время все студенты, независимо от направления, что светлые, что темные. «Засираемся мы все одинаково, очиститься как-то надо», — я хмыкнула. «Только учтите, это заклинание чистит, но не убирает». «Полезно», — оценил Наилус. «Очень», — подтвердил Рус, легко укладывая меня обратно на кровати, садясь рядом. «Мрир, ты же понимаешь». Он наклонился, практически всем телом нависая надо мной, голос резко изменился, стал ниже, вкрадчивее, с легкой хрипотцой. «Я...» — он запнулся, глянул на выразительную физиономию сородича и поправился. «Мы никогда уже не отпустим тебя, что бы ни случилось, никогда». Спокойный, уверенный голос. Гарус просто констатировал факт, не пытался что-то доказать или, тем более, угрожать. Он всего лишь ставил меня в известность о принятом решении со свойственной ему честностью и прямотой. «Никогда», — иронично уточнила я, обхватывая его за шею и легонько соскальзывая кончиками пальцев по широким сильным плечам вдоль прямых линий клановых татуировок, перечеркнувших его грудь строгими ломаными полосами цвета их крови. Он вздрогнул всем телом, прикрыл кристально-голубые глаза, тяжело, судорожно дыша. «Никогда», — подтвердил Наилус, садясь рядом. Рус неожиданно отстранился, поднял меня и усадил на колени к себе спиной, крепко обнял и ткнулся носом мне в спину чуть выше лопаток. Эмоции взбурлили, выплескиваясь в ментал. «Моя», — едва слышно выдохнул он, потерся носом, вдохнул мой запах, чуть слышно мурлыкнув что-то неразборчивое, а меня от горячего дыхания и всплеска эмоций пробила дрожь. «Наша, наша», — эхом отозвался Наилус, скользнув пальцами по щеке. Я перехватила его руку, повернула кисть и поцеловала ладонь. Зеленые глаза заметно потемнели, в отдающем металлом голосе та же хрипотца, что и у Руса. «Я никуда не уйду», — я улыбнулась. «Если сами не пожелаете». «Никогда». Тяжелая гребенчатая голова склоняется к моему плечу, Наилус медленно вдыхает мой запах, скользя жесткими губами по шее, практически синхронно с Русом. «Не в этой жизни, Имрир». Острые зубы прихватывают кожу и легко ее прокусывают, длинный язык слизывает выступившие капельки крови, а меня прошибает огнем от пяток до макушки. «Не в этой жизни», — эхом повторяет Гарус, и еще один нежный укус. Само собой возникло ощущение, что я совершенно не понимаю сути произошедшего действия, чуть ли не ритуала, важного, критично важного, который я обязана понимать. «Мне нужно узнать, что...» Наилус скользнул губами по шее, легонько щекоча кожу кончиком острого языка. Связные мысли разбежались, я запрокинула голову, открывая ему уязвимую шею. Высший инстинктивный жест доверия для любого хищника. Он тихо рыкнул, обнимая меня за талию сразу под руками Гаруса, ткнулся носом в шею, выдохнул, медленно вдохнул, прикрыв глаза. Сильное тело под моими руками мелко-мелко подрагивало, эмоции захлестывали, размывая грани сознания. И нежные, безумно нежные прикосновения губ к спине. Те, кто говорят, что турианцы не могут, не умеют и не знают понятия поцелуя, лгут. Могут и умеют, но не так, как люди. Их губы более жесткие, прямые, без привычной припухлости и рельефа, но по телу прошла дрожь, отзываясь тянущим томлением нарастающего возбуждения внизу живота. Но эта мелкая разница нисколько не мешала двум турианцам меня целовать. Я лежала, запрокинув голову на плечо Руса и чуть приоткрыв губы, а Нейлус легко, нежно, бережно целовал меня, скользя языком по губам, проскальзывая в рот, играя с моим языком. Восхитительно страстные поцелуи, особо контрастные с бережными, нежными Руса. Они такие разные. Яркая страсть и огненная темпераментность Нейлуса, умопомрачительная нежность и ласковость Руса. И так похоже в оглушительно чистых, искренних эмоциях. Встретила шалый взгляд чуть расфокусировавшихся ярко-зеленых глаз. Пробуждающаяся эмпатия сейчас работала на всю свою силу, переплавляя своего хозяина в горниле наших эмоций, усиливая лавинообразно, отдаваясь нестерпимым наслаждением на каждую, даже легкую ласку. Рус еще хоть как-то держит себя в руках, но отголоски наших эмоций, докатывающиеся до него по постоянно активному каналу связи, расшатывали его самоконтроль и срывали тормоза. Зеленые глаза чуть сощурились, выразительно указав взглядом на замершего Груса. Наше сокровище буквально оцепенел, чутко вслушиваясь в доносящиеся до него эмоции. Улыбка приподняла уголки губ, фильтры с ментального канала опали, позволяя нашему сокровищу окунуться во всю полноту ощущений двух эмпатов. Грус глухо, протяжно застонал, вздрогнув всем телом, погружаясь в клокочущий водоворот наших общих чувств. Он ощущал каждое прикосновение, каждую дрожь желания и сладкую негу накатывающего возбуждения, огненные вспышки яркого удовольствия и наслаждения от прикосновений, от поцелуев. Сильное тело, крепко прижимающееся ко мне, мелко-мелко дрожало. Нейлус аккуратно приподнял мое лицо за подбородок, нежно, ласково целуя, чуть вздрагивая от накатывающих эмоций. Острый язык проскользнул в рот, дразняще касаясь моего, лаская и чуть щекоча. Тихий то ли рык, то ли стон, Рус резко наклонился ко мне, медленно, чувственно лизнул уголок губ, словно пробуя на вкус. Най отстранился. Едва слышный невнятный стон вырывается у Груса и тут же прерывается, когда я, повернув голову, целую его в приоткрытый рот, обхватывая рукой за шею. Краткосрочный ступор, голубые глаза сузились, мощные руки сжимаются, приподнимая меня, Грус отвечает на поцелуй. Все так же нежно и ласково, тягуче медленно, наслаждаясь каждым прикосновением. Это сводит с ума. Едва слышный низкий хриплый голос Нейлуса всколыхнул тишину. Грус лизнул меня в губы и скользнул по шее к ямочке между ключицами, оставляя за собой пылающую огнем влажную дорожку. Да, сводит. Это оно. Едва слышно прошептала я, запрокидывая голову. Ментальное зеркало. Наш естественный наркотик. Нейлус подхватил рукой мою голову под затылок, впился в губы жадным, страстным поцелуем, чуть порыкивая от удовольствия и накала возбуждения. Грус что-то невнятно булькнул и уткнулся носом мне в шею, вздрагивая всем телом. Мы чувствуем эмоции друг друга. Мы усиливаем их, вступая в резонанс. При желании, на этом нарастающем резонансе можно до разрядки дойти от простых поцелуев и легких ласк, и ощущения будут запредельно острые. Прошептала я, глядя в понимающие зеленые глаза, чуть расширившиеся от осознания перспектив. Чистые, кристаллизированное наслаждение. Груса трясло крупной дрожью. Но я же, не эмпат, выдохнул он, легонько покусывая кожу. Зато я и Най эмпаты. А ты с нами на одном ментальном канале, и мы проецируем на тебя наши эмоции, получаем от тебя отклик, и возвращаем его обратно, как своеобразный откат. С каждым разом все сильнее и сильнее. А твоя эмпатия, это лишь вопрос времени. Недолгого при таких энергетических встрясках. Когтистая четырехпалая ладонь Руса скользнула по моей спине, Нейлус вздрогнул всем телом. Об этом я и говорю, ответила я на незаданный вопрос. У эмпатов близость, это не только физическое удовольствие от секса, это единение эмоций, чувств, практически, душ. Раз ощутив, от этого невозможно отказаться. Предупреждаешь? Тихонько спросил Грус, подрагивая от вспышек удовольствия и возбуждения, идущих с каждым моим прикосновением к нему или к Нейлусу. Да, приподняла его голову, пристально всмотрелась в нереально яркие, голубые, словно чистейший топаз глаза. Ментальное зеркало провоцирует развитие ментальной связи. Никаких тайн, никаких недомолвок. Полное, абсолютное доверие и открытость. Голубые глаза сузились, обретя на какое-то время кристальную ясность и здравость, сбросив дурман сильнейшего возбуждения. крепкая, практически нерасторжимая, болезненная привязанность на уровне импринтинга. Двух, трехсторонняя, жестко добавила я, раз и на всю жизнь, навсегда. В топазовых глазах промелькнуло странное выражение, Рус осторожно дотронулся до моей щеки, осторожно, нежно поцеловал. Я, короткий, быстрый взгляд на Нейлуса, мы бы очень хотели услышать от тебя ответ на один вопрос, чуть позже. Одним ловким движением Гарус уложил меня на спину, легонько, придерживая за плечи. Нейлус повел пальцами по моей ноге, от стопы, по внутренней стороне икры, медленно, легонько, едва касаясь подушечками и кончиком когтя кожи, вызывая дрожь по всему телу и яркие, на грани терпимости вспышки жгучего удовольствия, а Гарус, вздрагивая и с трудом фокусируя взгляд, продолжал говорить, можно уже и на корабле, в перегоне. А чем? Тихие слова сами собой сорвались с языка, хотя в них не было нужды. Я знала, что они хотят узнать, но боялась об этом говорить, а придется. Они не забудут ту оговорку, ты знаешь, легкий, дразнящий поцелуй у колена, от которого по телу пронеслась волна мурашек. Мрир, расслабься, успокойся, для этого разговора еще будет время, как и для этого решения, не нервничай. Тихий хриплый смешок, ирония и лукавство во взгляде ярких, чуть ли не светящихся зеленых глаз. Наркотик, говоришь, узнаете, поймете, рвано ответила я, узнаем. Вибрирующий, восхитительный мурлыкающий смех Гаруса и его же ласковый дразнящий поцелуй сорвал остатки тормозов. Тело горело от возбуждения, каждое, даже самое легкое прикосновение отдавалось дрожью и тягучим удовольствием, которое лишь разжигало желание, резонирующее с эмоциями и чувствами двух моих мужчин, уже моих. Мысль оформилась, эхом отдаваясь по ментальному каналу ярким собственническим инстинктам и жаждой обладания, перекликаясь с такими же темными желаниями Нейлуса. Гарус широко распахнул глаза, чуть слышно рыкнул, сгребая меня в охапку. От былой его неуверенности и болезненной осторожности не осталось и следа. Ментальная связка не допускала неточности или двусмысленности понимания, он четко знал, как я реагирую на каждое его действие, на каждое прикосновение, и он действовал так, что у меня отказывал рассудок и остатки самоконтроля. Страх причинить мне вред или доставить неудобство пропал бесследно, сменяясь жесткой уверенностью и ярко расцветающими чувствами, за которые я готова на все, не задумываясь, не колеблясь, не сомневаясь. Моя, тихий полурык-полустон, яркие эмоции, наша, под моими ладонями теплые гладкие пластины естественной брони, нежная, бархатистая кожа, легкая дрожь сильного гибкого тела. Рус усаживает меня себе на колени, придерживая одной рукой за спину, второй, за попу, прижимая к груди, а я чуть приподнимаюсь и вновь опускаюсь ему на бедра, медленно, мучительно медленно, вслушиваясь в накатывающее наслаждение, крепко обнимая за шею и обхватывая за плечо. От ощущения проникновения немеют ноги, неспешные, томительно чувственные, буквально по миллиметрам, неописуемое ощущение, жаркое, до спазмы рвущегося из горла крика, волна удовольствия, резонирующая с чувствами моего мужчины, накладывающиеся на его ощущения, усиливающиеся, судорожные, рваные поцелуи и покусывания второго моего мужчины лишь добавляют возбуждения и удовольствия. Рус на какое-то долгое, словно замершее и растянувшееся во времени мгновение замер, крепко обнимая, прижимая меня к себе, уткнувшись носом мне в волосы на макушке, мелко-мелко подрагивая, генерируя настолько мощные и яркие эмоции, отдающиеся по телу физическим наслаждением, что я не выдержала и заелозила у него на коленях. Нейлус резко, рвано выдохнул мне в шею, перехватывая мой мимолетный образ предложения, довольно рыкнул и мягко толкнул Руса в плечо. Голубые глаза вопросительно приоткрылись, Най перекинул ему образ. Гарус полыхнул предвкушением, откинулся чуть назад, придерживая меня за бедра. Аккуратное, бережное, томительное ощущение второго проникновения, Нейлус прижимается грудью к моей спине, замирает, чутко вслушиваясь в мои чувства. Осторожный толчок, словно пробный. Рус не выдержал и чуть слышно рыкнул сквозь стиснутые зубы, а я не могу сдержать стон, елозя между крепко прижавшимися ко мне мужчинами, настолько ярким и полным стало чувство заполненности, томительное, тянущее и дергающее непроизвольными спазмами неудовлетворенного желания ощущение от одного только их присутствия, провоцирующее и буквально вынуждающее шевелиться и дергаться в сильных руках, чтобы хоть как-то, хоть немного, а они словно специально, замерли, прижимая меня к себе, раздергивая эмоции и чувства, и от этого мучительно сладкого чувства хотелось взвыть в голос. Или вы начинаете двигаться, или я сейчас запущу резонанс, и у вас окончательно попадают шторки и тормоза. Беззвучно передала я свою просьбу предупреждения после того, как сильные руки Найлуса крепко прижали мой зад к его бедрам, не давая шевелиться. «Запустишь, выдерем», — мурлыкнул мне на ухо отдающий металлом низкий хриплый голос. «Не дергайся». Найлус с Русом пару раз двинулись, отчего у меня заплясали искры перед глазами. «Хорошо-то как, можно подумать, я против, чтобы они...» «Издеваетесь?» Вслух говорить я не могла. «Нет, ни в коем случае». Слова Руса сорвались в восхитительно низкий, вибрирующий стон. «Расслабься, Мрир». Он чуть приподнялся, жесткие губы прихватили ухо замочку, острый язык подразнивающе скользнул по коже. «Позволь нам, первый раз должен быть запоминающимся», — раздался у второго уха лукавый голос Найлуса. «Запоминающимся», — обхватила Руса за плечи и расслабленно растеклась по его груди. «Пусть будет так, мы его запомним», — пообещала я ему, нам, утыкаясь своему светлому сокровищу в ключицу, купаясь в его теплой ауре, пропуская сквозь себя эмоции и чувства замерших мужчин. «Я обещаю», — Найлус хрипло рассмеялся, чуть прикусил кожу на моем загривке, по позвоночнику пробежала приятная дрожь. Его яростная, насыщенно темная аура бурлила от эмоций, проникая во внутренние слои моей, возбуждая еще сильнее этим безумно личным прикосновением и отголосками света его души, темного, как и у меня, смешиваясь со светом Руса. Процесс куда более интимный и личный, чем наша физическая близость. Мягкая, нежная, сбивчивый, ракочущий от переизбытка эмоций вибрирующий голос Найлуса, наконец-то прекратившего эту сладкую пытку ожиданием и неподвижностью. Медленные, мучительно приятные движения, только еще сильнее разжигающие жажду обладания, возбуждение, отдающиеся волнами жгучей неги и онемением по ногам. Гарус приподнял меня за бедра, давая мне возможность вытянуть ноги и скрестить их за его спиной, устроил удобнее, откидываясь назад и опираясь одной рукой о кровать, второй прижимая меня к груди за поясницу. «Наша, ваша», — покорно согласилась я, смиренно наблюдая, как сплетается и формируется на душе якорь, обрыв которого я уже не переживу. Закрыв глаза, расслабленно обмякла на сильной груди, давая понять: «Я ваша, я вам покоряюсь и подчиняюсь. Я принимаю вас». Осознанный, основанный на глубинных инстинктах жест, понятный без слов, который я дополняю, распахивая перед своими мужчинами разум и ауру, давая им ощутить меня как себя, погружая во внутренние слои, насыщенные энергией моего ядра и души, и тут же получаю желаемый результат. Мощный, на пределе возможностей эмоциональный, ментальный резонанс, фактически, слияние трех разумов. «Ты, наша», — ощущалась в каждом движении разгоряченных тел, в каждом прикосновении, в бережно-нежных и плавных движениях Руса и более жестких, исполненных с трудом сдерживаемой страсти, Найлуса. «Мы, твои», — не говорилось, не мыслилось, чувствовалось в потоке чужих и родных мыслей, лишенных сейчас смысла и не несущих никакой иной информации. Чистое, кристаллизированное наслаждение, без малейшего неверного движения, диссонанса или ошибки, идущие на волне набирающего силу резонанса. Эмоции и чувства накладывались на физическое удовольствие, откатом проходясь от одного разума к другому, срывая тормоза и остатки самоконтроля, чтобы оглушающей волной вернуться обратно, сбивая разум и сознание в ощущения и чувства. Шторка упала у меня, ломая когда-то давно созданный щит и барьер, который должен был блокировать любые спонтанные привязанности, и который сбойнул в этой реальности. Сознательная деятельность разума погасла, сбрасывая меня в давно обузданные инстинкты и подспудные желания, и утаскивая с собой двух турианцев. «На какое-то время мы перестали быть. И что это было?» — лениво спросил Найлус, когда мы немного пришли в себя и начали хоть немного соображать самостоятельно, не проваливаясь друг к другу в разум. Приоткрыв глаза, встретила внимательный и несколько встревоженный взгляд голубых глаз Гаруса. «У меня упала шторка», — флегматично ответила я. «Я ее сама когда-то сделала, чтобы крышу не рвало и не заносило на почве одиночества. Этот защитный протокол должен был блокировать все спонтанные привязанности». Гарус удивленно моргнул, Найлус хмыкнул. «Звучит двусмысленно с учетом того, что только что было». Я вяло махнула рукой. «Говорю же, упала окончательно и полностью распалась. Потому нас так и сорвало в откат, фактически, в перегрузку эмоциональной сферы. Такое тоже бывает, когда в резонанс входишь и откатами друг по другу идешь. Провернувшись на спину, я устроила голову на плече Гаруса. «Ты не ответила», — мягко произнес Нейлус, не давая мне и шанса съехать с темы. Когтистые пальцы играли с моими волосами, легко гладя по голове, но зеленые глаза смотрели тяжело и требовательно. «Не знаю, как это могло произойти», — честно ответила я. Рука на моей голове замерла, а Рус чуть приподнялся и повернулся на бок, удобнее устраивая меня на плече. «Я не знаю, как я, мастер-менталист с немалым опытом, дважды ломавший свою личность и собиравший ее заново, выходивший из коллапса без впадения в состояние безумия и психических срывов, что считается вершиной мастерства, не смогла заметить столь сильные изменения в собственной эмоциональной сфере и допустила формирование настолько сильной спонтанной привязанности. Вот просто не знаю». Легкая улыбка скользнула по губам. «Вы настолько легко и естественно прошли сквозь все слои защиты, словно ее для вас не существовало». Турианцы переглянулись. «Или я подспудно не воспринимала вас чужими мне?» — спросила я сама у себя. «Не знаю. Я вообще колебалась. Стоит ли спасать жизнь некоего спектра Нейлуса Крайка или позволить событиям идти своим чередом?» Нейлус плутовато улыбнулся, наклонился и поцеловал меня. «И что же тебя убедило спасти мне жизнь?» — лениво протянул он. «Личный эгоистичный интерес», — фыркнула я. «Ничего возвышенного, я тебе уже говорила». Перехватив его руку, обхватила сильную кисть обеими руками, осторожно массируя основание ладони. «А еще ты мне понравился. Красиво двигаешься. Мы вообще гибкая и пластичная раса», — отозвался он, щуря глаза от удовольствия. «Сволочь ты, сволочь», — легко согласился Нейлус. «Но обаятельная». Тихий-тихий вибрирующий смех. А Рус, голубые глаза удивленно заморгали от такого вопроса сородича, а я расплылась в умильной улыбке. «А что, Рус? Да мне хватало одного взгляда на его виноватую и непонимающую мордашку, чтобы растечься лужицей от умиления», — фыркнула я. «И это при том, что я четко вижу мглистый шлейф чужих смертей, тянущийся за нашим светлым сокровищем». От определения «наше светлое сокровище» Гарус растерялся, непонимающе хлопая глазами с детским недоумением на смазливой мордашке и ярким смущением. «Вот, о чем я и говорю». Я подняла руку и погладила Руса по мандибуле и скуле. «Ну просто милота. Гарус, ты, когда смущаешься, становишься невероятно милым, вызывая желание тебя потискать, как котенка». «А», — очень красноречиво выдавил опешивший снайпер, пытаясь подобрать слова. «Действительно, мило выглядит», — цинично ухмыльнулся Нейлус. Рус зарычал, разом утратив всю милоту, но тут же приобретя очарование дикого хищника. «Смирись». Нейлуса рычание нисколько не впечатлило. «Вообще прелесть». Запрокинув голову, я вытянула обе руки, обхватывая турианца за шею. «А если говорить серьезно, вы меня восхищали и притягивали. Личность, характер, аура, эмоции и поведение, грация и пластика тела. Защита не сработала, симпатия возникла, плавно и незаметно, не тревожа инстинкт самосохранения, перерождаясь в сильную привязанность. И это при том, что я себе клялась, что не допущу подобного». Нейлус подобрался, эмоции разом утихли, сменившись настороженностью хищника. «А вот к вопросу самосохранения мы, как я и обещал, вернемся чуть позже». Я согласно прикрыла глаза. «После того, как решим проблему твоего названного старшего брата, Сарина. Как только пропадет угроза его жизни и здоровью, неважно, физическому или психологическому, тогда и поговорим на эту тему». Нейлус расслабленно лег рядом, уткнулся носом мне в плечо, пряча иронию во взгляде зеленых глаз, и сказал: «Пусть будет так». А у меня от этих слов и четкого ощущения, что я о чем-то не подумала, по спине дернуло морозом, словно на какое-то мгновение на мне остановился пристальный взгляд высшей сущности. Уставший, вымотанный морально и физически человек вышел из лифта и медленно пошел к дверям крохотной квартирки, снимаемой в мультивидовом районе на задворках жилого лепестка. Очередной день прошел впустую. Пробиться через секретариат совета и получить аудиенцию не удалось, обращаться к послу бесперспективно и глупо. Остается изо дня в день ходить в башню в ожидании чуда. Когда-то же должно повести. Динка Хаку. Спокойный низкий вибрирующий голос прозвучал неожиданно жестко и властно в тишине коридора давно спящего дома. Высокий темнокожий турианец в легкой черной броне оторвался от стены и подошел к насторожившемуся мужчине. «Меня зовут Хейман. Нам есть о чем поговорить». Глава 36. И его последствия. Зуммер входного звонка прозвучал необычайно громко в тишине раннего утра. Хозяин квартиры глянул на табло электронного хронометра, глухо выругался. «Что случилось?» – спросила встревоженная женщина, приподнимаясь на кровати. «Я разберусь. Спи, Виан», – тихо ответил мужчина. Турианка легла, а ее супруг встал, оделся и пошел к двери. «И что на этот раз?» – недовольно спросил он в интерком. «Это не твои отморозки, это я», – донесся усталый, но очень знакомый голос. Рука, потянувшаяся к нише с оружием, опустилась. «Поднимайся». Хозяин квартиры дал защитной системе дома приказ пропустить гостя. «Сейчас спущусь». Пришел язвительный ответ. «Эрк будешь?» «Да». Связь прервалась, а турианский советник прошел на кухню, напряженно пытаясь вычислить, что могло сорвать главу СБЦ в столь ранний час, и вспоминал, кто из его спектров сейчас на станции и что они могли успеть натворить. Раздался едва слышный зуммер дверного звонка, прерывая не давшие результата размышления. Щелкнул замок, дверь ушла в стену, пропуская в дом раннего гостя. «Что случилось, Венери?» – встревоженно спросил турианец, отступая на шаг и пропуская неожиданного визитера в дом. Выглядел старый друг неважно. Движения рваные, шаг тяжеловесный, глаза потемнели, взгляд усталый, но тяжелые и полные тревоги. «Я тоже рад тебя видеть», – буркнул он, демонстрируя небольшой чип. «Я тебе принес очень любопытное, занимательное видео. Эрк, покрепче сделай», – хмыкнул и добавил. «Сейчас взбодрюсь после бессонной ночи, посмотрим запись, и я начну отравлять тебе утро». Хейман насторожился, вычисляя, кто и чем мог так отличиться из его подчиненных. «Не угадаешь», — сходу вычислил Паулин метание друга. «Все настолько плохо?» «Все». Венери неопределенно шевельнул мандибулами. «Не настолько хорошо, как хочется. Идем». Турианцы прошли в просторный кабинет. Хозяин дома включил аппаратуру, и пока гость готовил материалы к просмотру, сходил на кухню и принес на подносе кружки с напитком. «Есть хочешь? Не откажусь. С вечера этим». Паулин проглотил ругательство, и занимаюсь. Остались только закуски, бутерброды и что-то непонятное из травы и овощей. «Наверное, салат». Венери махнул рукой в недвусмысленном жесте. «Все равно». Хейман ушел на кухню, но вскоре вернулся с едой. «Что там у тебя? Полюбуйся». Венери включил запись. Смотрели молча, вдвоем. Перекрутили и вновь запустили. В тишине громко прозвучал жесткий голос Крагана, запнувшийся под конец фразы. «Спектра, не трогать. Вакариана, убить». «Когда это произошло?» – тихо спросил Спаратус, когда запись закончилась. «Вчера вечером», – коротко отозвался Паулин. «Хорошо еще, что твой племяш сразу сообщил свой статус, и дальше дело пошло под грифом «секретно». Покачал головой Венери. «Хейман, запись я изъял для передачи в спецкорпус сразу после происшествия, до того, как ее успели скопировать или запросить из другого отдела. Попытки были?» «Были». Лазурные глаза директора СБЦ чуть сузились, он вновь отмотал запись. Удивленный женский голос произнес: «Грус, а тебя убить хотят, посмотри, что у нее в руке». Запись остановилась, и удивительно четкий кадр показал зажатый в пальцах маленький багровый пылающий шар. «Я не знаю, что это такое», – спокойно произнес Хейман, запуская запись. «Меня всегда убить хотят», – заплетающимся языком беспечно отозвался отлично знакомый обоим турианцам молодой сородич, что-то бросая в толпу. Экран засветило белым от взрыва светошумовой гранаты. Раздались размеренные звуки выстрелов тяжелого пистолета, беспорядочная стрельба, крики, шум. По экрану пошли полосы перенастройки, начало вновь проявляться изображение. «Но ты не удивлен», – констатировал очевидный Паулин, глядя на экран. «И не говори мне, что это дефект перенастройки». «Не удивлен, но я не знаю, что это такое». Багровый огненный шарик пронесся сквозь толпу. Через мгновение – вспышка удивительно тихого взрыва. Спаратус покачал головой. «Откуда эта троица пришла на рынки?» «Со стоянки, расположенной на уровень выше». «Там-то они что забыли в таком состоянии?» – искренне удивился советник. «Эти два гурмана покупали Кризи», – хмыкнул Паулин. «Смотри запись с другой камеры». Огромный экран разбился на 6 прямоугольников, в каждом из которых шла запись с камер наблюдения, расположенных вокруг места происшествия. Спаратус, подавшись вперед, с неподдельным интересом наблюдал, как приземляется аэрокар оригинальной расцветки, и из него вылезает поддатая Трия. «Опять напились», — со вздохом констатировал очевидный Хейман. Но здравый смысл не потеряли. Венери хмуро смотрел на экран. «Свои действия контролируют. Частично. На чуть увеличенном прямоугольнике тоже пьяное трио в компании продавца грузили ящик с вожделенной выпивкой в грузовой отсек Аэрокара. Внезапно они замерли, на что-то уставившись. Потом, спешно захлопнули дверцу грузового отсека и один за другим пошли догонять прошедшую мимо человеческую женщину с двумя девочками. Женщина остановилась, завязался разговор. «Что им надо?» – опешивший уточнил советник. «Не поверишь, ленточки. Для волос», – язвительно ответил Павлин. «Смотри, вот они идут на нижние рынки и их покупают. А теперь обрати внимание на эту камеру». Один из экранов внезапно зазвонил и покрылся шумом помех. «Только не говори мне, что она внезапно отключилась. Сама, не скажу. Ее взломали». Венери укоризненно посмотрел на друга. «Давно пора поставить новую систему безопасности, но я до сих пор не получил разрешения». Советник тяжело вздохнул и пояснил ситуацию. «Тивас и долотрессы что-то крутят на стороне и не дают согласия на замену всех протоколов и систем безопасности. Сам же знаешь, было бы дело только за моим разрешением». Спарат ускачнул головой в немом раздражении. «Чего им не хватает? Власти над кластером. Наше появление у цитадели стало для них неприятной неожиданностью. Недооценили», — хмыкнул Павлин, выуживая из миски какой-то овощ. «Недооценили», — согласно кивнул советник. «Они до сих пор не могут простить нам подавляющего превосходства в военной силе и сохранении автономии от пространства цитадели. Все эти запреты и ограничения флота. Истинная цель ни для кого не является секретом, но мы пока это терпим». Глава СБЦ передернул плечами, закинул в рот овощ. «И как долго это продлится? Сложно сказать. Федериан занят внутренней политикой. Пока не завершится процесс слияния внутри иерархии, привлекать излишнее внимание к себе мы не будем. Меня и так постоянно дергают, требуя предоставить информацию о состоянии наших вооруженных сил». На это высказывание Павлин фыркнул. «Все никак не успокоятся, они никогда не успокоятся. Тем более, сейчас, когда Совет Матриархов нашел себе новую игрушку и вновь активизировался. Люди». Венери раздраженно дернул мандибулами. Хайман согласно кивнул. «Да, и теперь пытаются по-тихому провести замены везде, где это возможно. Полагаю, ты видишь, к чему все идет». Глава СБЦ прикрыл глаза и резко выдохнул. «А соларианцы? А что соларианцы? Они выжидают, как всегда». Павлин прижал мандибулы к щекам. «Любят они чужими руками таскать крайсов из-под камней». Спаратус кивнул. «Они что, не понимают?» Раздраженно и зло начал было Павлин. «Откуда?» Хайман приподнял надбровный щиток. «Девочки даже не взяли за труд изучить менталитет этого вида и сделать выводы из его истории. Допускают те же ошибки, что и с батарианцами и ворча, не считая короткоживущие виды за угрозу. Всегда удивляло, как тебе хватает терпения». Венери неопределенно взмахнул рукой, глядя на замерший кадр. «Так же, как и тебе». Неожиданно советник улыбнулся. «Хотя, должен сказать, в последнее время я от работы получаю удовольствие». «Ты доволен новым спектром?» — удивленно уточнил глава СБЦ. «Очень доволен, но мы отвлеклись». «Согласен». Венери вновь перенес внимание на экран. «Смотри». Другой прямоугольник приблизился и широко развернулся. Запись была не слишком качественной, изображение мелкое, поскольку камера располагалась где-то далеко за территорией рынков, но суть происходящего можно было понять без труда. Два аэрокара приземлились в тени массивной опоры уровня, выпуская группу хорошо вооруженных разумных в полной броне. Наемники? Неизвестно. Посмотри, что случилось. Стоило им только подготовиться к стрельбе. Темнота внезапно вспухла огнем, слезавшим всю группу. Граната? Удивленно переспросил Хайман, быстро прикинувший мощность взрыва. Нет, тот странный шарик, который твой новый спектр держала в руке, кинула не глядя, точно в группу. Случайность, я бы исключил. Судя по разрушениям, мощность как у ракеты. Павлин покачал головой. Мощнее. Остался только пепел и тени на опоре. И два аэрокара, сгоревшие до остова. Не было бы этой записи, мы бы даже не поняли, что там был кто-то живой. Пепел? Настолько высокая температура? Да. Но область поражения четко ограничена. Хранитель, стоящий в метре от границы сферы взрыва, не пострадал. Камера услужливо показала хранителя, вытянувшего шею и глазеющего на гаснущее багровое пятно на полу. А теперь еще кое-что интересное. Изображение вновь скакнуло, показывая еще один аэрокар без опознавательных знаков, зависший над парковкой. Здесь был снайпер. Стрелял из кара. Венери покачал головой. Мы поняли, что там был именно снайпер только из-за оружия, которое упало на пол. Есть предположение, кто был целью. Младший Вакариан. На изображении появилась схема тактических расчетов, четко показывающая траекторию полета пули и, покадрово, действия защищающейся пьяной компании. Пошатнувшийся от попадания груз, успевший за долю мгновения до выстрела выпрямиться, из-за чего пуля вошла в бок, а не в голову, резко разворачивающийся Имрир, взмах руки, после которого вроде бы ничего не произошло, и, буквально парой секунд спустя, на соседнем окне, пульсирующую огненную вспышку, из которой выпало что-то горящее. Хочу обратить внимание, Хейман, от этого Айракара остались только капли тугоплавких металлов на полу, и недогоревшая винтовка. Она выпала до первой пульсации, все остальное превратилось в шлак. Изображение неожиданно остановилось, скакнуло на несколько секунд назад и вновь продолжилось. А что было вот сейчас, я вообще не понимаю. Смотри, Паулин указал зажатым в когтях овощем на экран, показывающий странную реакцию толпы. Краткосрочный ступор, непонятную панику, беспорядочную стрельбу, бьющиеся в судорогах тела. Я тоже не хочу вас прерывать, мальчики, раздался женский голос, но объясните мне, откуда у ребенка биотика, и прекратите есть сырую заправку для рагу. Мужчины замерли, удивленно посмотрели друг на друга, на ополовиненную миску с зеленью. Виан подошла, отобрала у них миску с нарезанными овощами и зеленью. Но турианка тяжело вздохнула и ушла на кухню с недоеденным трофеем. Вернулась она с большим блюдом с нарезанным мясом и лепешками. Поставив это богатство на стол, произнесла: «Хейман, готовая еда всегда находится в другом холодильнике». Виан подошла к голографическому экрану. Что они там вообще забыли? Ленточки для ребенка. Поморщившись, пояснил Венери. «Какого ребенка?» Удивился Хейман. Вместо ответа в сумраке кабинета развернулось очередное окно с фотографиями двух детей, Лукас и Амира Бродер. Родители погибли. Отец, Марк Бродер, убит 3 года назад во время перестрелки на рынках района Закера. Мать, Елена Бродер, погибла через 8 месяцев при невыясненных обстоятельствах. Дети пропали. Венери Паулин говорил сухо, лаконично, высвечивая нужную информацию. Позавчера они всплыли на парковке в нижних уровнях района Закера. Предположительно, в то же время произошло нападение наемников на Айтириаса, оставленного вашим племянником возле своей машины. Возможно, напали как раз из-за детей. Хейман напрягся. Результат? Виан укоризненно посмотрела на супруга и мягко произнесла: «Дорогой, там же был Асуртар. Какие ты ожидаешь результаты?» Спаратус ярко представил возможные последствия вооруженного нападения на любого Асура. Трупы. Хмуро подтвердил его мысли Паулин. А дети тем же вечером были законно взяты под опеку человеком Себастьяна Мартева. Документы на опеку подготовлены Гарусом Вакарианом. Что за Себастьян? Уточнила Виан. Себастьян Эттери Артева, бывший кадровый военный альянса систем, аналитик, после нескольких непонятных взысканий с занесением в личное дело, был уволен решением военного трибунала. Прилетел на цитадель месяц назад. Поселился в ночлежке на нижних уровнях. Сутки назад нанят Найлусом сроком на 5 лет на должность повара. Повара, удивленно приподняла надбровные пластины Виан. Военный аналитик, уточнил Хейман. Паулин развел руками, после чего сцепил пальцы в замок. Супруги переглянулись. Самое интересное, что данные по Себастьяну оказались в архивах СБЦ после того, как кто-то, полагаю, обсуждаемый нами Спектр Крайк, взломал базы данных ВКС Альянса системы и скачал нужную информацию, включая протоколы служебных расследований и последующего военного трибунала. Глава СБЦ на мгновение замолчал, склонил голову и добавил: «По какой причине информация не была удалена, я сказать не могу, но сведения чрезвычайно интересные». Хейман прикрыл глаза и тяжко вздохнул. «Все это интересно», — мягко произнесла Виан. «Но поясните мне, откуда у Найлуса биотика? Тем более, такая, странная». Турианка тронула сенсорный экран и перекрутила видео на нужный ей момент, выведя изображение багрового биотического купола на весь экран. «Виан, ты уверена, что это биотика?» — спросил Паулин. «Нари, это точно биотический щит. Структура видна четко». Она указала на ясно различимые узоры указанной структуры, и довольно сильный. Он накрыл всех троих и не был продавлен близким взрывом. Турианка покачала головой. «Но как? Ты же знаешь, Найлус никогда не был биотиком. Его мать спала вена. Она не получала облучения 0-элементом». Паулин вновь развел руками. «Ничего не могу сказать. Для меня это такая же неожиданность. Ладно, с происшествием, «Понятно», – устало произнес советник. «Я составлю документы и разошлю в нужные структуры». Паллин покачал головой. «Дело не в спектрах. Они не подсудны и технически их ни за что упрекнуть. Они ответили на прямую агрессию. Дело в младшем Вакариане». Супруги вновь переглянулись. Виан присела на подлокотник кресла мужа. «От тебя требуют дать ход делу?» «Да, но это же явная самооборона». «Знаю, но Гаррус успел заиметь много весьма влиятельных врагов. Да и враги Керруса с удовольствием ударят по нему через сына, раз уж до него самого добраться не могут. При желании и должной подготовке парня могут осудить даже за самооборону». «Вот как?» Советник нахмурился. «Нейлус и Эмрир не оставит Гарруса без помощи и не позволит его арестовать», — сообщила Виан очевидный для нее факт. «И, не забывайте, вслед за Нейлусом пойдет Этириас. Вы сами понимаете, чем все может закончиться». «Я это понимаю», — поморщился Венери. «Мне хватает проблемы без практически неуправляемого Асуртар в компании двух мстительных спектров». Воцарилось молчание. Все о чем-то напряженно размышляли. Спаратус принял какое-то решение и спокойно ответил. «Проблему с младшим Вакарианом я решу». Паллин пристально всмотрелся в лицо старого друга. И чем дольше он смотрел, тем сильнее разгоралось удивление в его глазах. «Ты же не собираешься?» Советник усмехнулся. «Он будет достойным пополнением Турианского корпуса. Керрус будет против», — мягко произнесла Виан. «Проблема не в Керрусе». Паллин поморщился. «Тивас может воспротивиться. Инициатор обвинения — весьма влиятельный матриарх, и кое-кто из людей не рискнет», — цинично усмехнулся Спаратус. «У нее сейчас много проблем и сомнительных проектов, не считая возросшего напряжения с альянсом системы и новыми государствами людей». Усмешка советника стала людоедской. «Странное дело, но с послами Руси последние дни постоянно ходит одна известная нам дева Азари, дочь не менее известного матриарха». «Знаю, знаю», — Паллин хмыкнул. «У нас были запросы из отделения района Закира на установление личности Лиары Тессони, но поскольку девочка задним числом была оформлена как внештатный специалист-археолог в команде Спектра и Мрир Шиппард, запрос был отклонен, и составлены документы на Лиару очень знакомым мне стилем. 5 лет читал подобное творчество младшего Вакариана, но подписано Спектром Шиппард. Они уже сработались», — согласно кивнула Виан. «Вот и я говорю, нельзя разбрасываться столь ценными кадрами», — плотоядно промурлыкал довольный Хейман, придерживая супругу за талию. «Он хороший офицер, но очень недисциплинированный и непредсказуемый», — хмуро возразил Паллин. «Тем лучше». Спаратус приподнял руку, жестом прерывая возражение собеседника. «Венери, ты знаешь, что Турианский корпус Спектра самый малочисленный?» Глава СБЦ удивленно приподнял надбровный щиток. «Нет, втрое меньше по численности Соларианского и в 5 Азарийского», — пояснила Турианка. «Найти нового спектра – это большая удача. Многие достойные кандидаты отказываются, предпочитая военную службу в иерархии в нашем кластере. Другие становятся привязкой для Асуртар, в пространство цитадели вообще не прилетают. Некоторые не выдерживают. Те же, кто остаются». Виан Спаратус покачала головой. «За последние 10 лет назначили всего 3 спектров из нашей расы, а потеряли 12. Не знал». Паллин был неприятно удивлен. Виан встала и принялась расхаживать по кабинету, продолжая говорить. «Самое интересное, что 8 из них мы потеряли при совместном выполнении заданий с одними и теми же спектрами Азари за очень короткий период времени, и отчеты за все время совместной работы не приходили. Так что у нас есть чем надавить на советника Тивас. А соларианцы? С утра будет Валерн, а он обычно меня поддерживает», — произнес Хейман. «Тем более, младшего Вакариана мы поставили на наблюдение еще 6 лет назад, так что его назначение неожиданностью не будет и возражений у Валерна не вызовет», — экзекутор Паллин уточнил. «Как же регламент? Он работает с действующими спектрами и прошел оценочную миссию на Теруме. Куратором будет назначен Нейлус. Регламент соблюден». Паллин вздохнул и склонил голову. «Делай, как считаешь нужным, но поспеши. И помни, Керрус». «Да, знаю», — Спаратус хохотнул. «Ну хоть разомнусь». Виан покачала головой. «Хейман, не забывай, он всегда делает как должно. Он тебя только покалечит во время спарринга, так, чтобы видно не было. Дорогой, ты, главное, приглашение ожидай в тактильной форме. Иными словами, в морду даст, как только узнает. Наедине, чтобы не подрывать твой авторитет». Спаратус поморщился. Виан это проигнорировала и продолжила говорить. «Нари, пока Хейман будет решать возникшие, дела, у тебя есть пара часов вздремнуть до начала рабочего дня. Гостевая комната свободна». Женщина улыбнулась. «Я же знаю, тебе все равно дома поспать не удастся. Пока доберешься, уже на работу вызовут. Я тебя разбужу. Как раз и проблема решится, и документы будут готовы. Сразу и заберешь». Допив эрк, глава СБЦ Венери Паллин удалился в одну из гостевых комнат поспать пару часов перед очередным утомительным рабочим днем. Звонок инструментрона, раздавшийся в 6 утра с руки Найлуса, прозвучал как издевательство. «Мы же 2 часа назад только спать легли. Кому там не спится в такую рань?» — проворчал я, расклеивая глаза. Гарус что-то невнятно булькнул, не просыпаясь, уткнулся лицом мне в шею, чуть слышно посапывая, а Найлус включил инструментрон, прочитал имя абонента и досадливо ответил: «Хейман». Подрываться и спешно одеваться желания не было никакого, но с паратуса ж не проигнорируешь. А очень хотелось. «Включи без видеовещания», — тихо сказал я. Коготь коснулся значка видеосвязи, отключая камеру, и нажал на прием. Над предплечьем развернулось окошко, показывая затемненный кабинет с паратуса и его самого, смотрящего прямо на нас. Нет, не так, смотрящего на нас. Найлус удивленно моргнул, рожа его дяди стала на редкость ехидной. Дружно посмотрели на пиктограмму видеосвязи. «Выключено». На выразительную физиономию Хеймана, ехидная, всепонимающая такая, многообещающая. Наша пантомима была понята более чем правильно, а потому вместо приветствия и пояснения причины звонка мы услышали голос Виан: «Дети, вы бы прикрылись». При звонке члена совета цитадели видеосвязь активируется автоматически, независимо от желания другого абонента. В поле зрения попала улыбающаяся супруга советника. «И радуйтесь, что советник Валерн уже ушел, а Нари еще спит». Найлус глухо булькнул какой-то заковыристый матюк, а Гарус, проснувшийся от звука голоса Виан, всполошился и натянул на нас одеяло, до этого валявшееся на полу. «Кто такой Нари?» — спросила я. «Венери Паллин», — пришла мысль Найлуса. «Он старый друг дяди, глава СБЦ», — тоскливо добавил Гарус. «Зашибись, не знал про связь», — спокойно произнес Найлус, медленно заводясь. «Теперь знаешь», — ехидно ответил Хейман. «Спаратус определенно стебется, нагло, явно, показательно, даже не пытаясь прикрыть столь неподобающие для члена совета цитадели эмоции. Рожа довольная, скалится во все клыки. Тоже мне, нашел персональное развлечение, и ведь же не пошлешь его, и он это прекрасно знает, чем совершенно беспардонно пользуется. Проклятие, нет ничего хуже наделенного властью разумного с богатым воображением. Ладно, чего уж, как говорится, поздняк метаться». Спаратус наши кислые рожи понял вполне правильно, а потому перешел, наконец-то, непосредственно к причине столь раннего звонка. «Должен заметить, вы превзошли все мои ожидания. Какое многообещающее начало, и что конкретно он имеет в виду? То, что сейчас имеет удовольствие наблюдать, или то, что мы успели вчера натворить?» Словно прочитав мои мысли, советник уточнил: «Мне показали крайне интересное видео о вашем решении конфликта на рынке». Жесткая усмешка. 54 трупа. Это те, которые смогли опознать. Те же, которые были испепелены. «Испепелены?» — удивленно уточнил Найлус. «Сколько?» — ахнул Рус, подхватил лежащий на прикроватной тумбочке визор, надел, включил и изумленно подвис, неверяще глядя на цифру. 63. Советник оскалился, наш снайпер виновато хлопал глазами, а вот зеленоглазая язва оживился. «Покажи». Рус молча снял визор и передал сородичу. Тот надел его, всмотрелся в данные, ухмыльнулся и вернул вещицу хозяину. Лицо Хеймана стало удивительно выразительным. Особенно глаза. Я непроизвольно сглотнула. «Простите, советник, это была самооборона. Я видел». Усмешка была совершенно плотоядной. «Полагаю, по оговорке у СБЦ неверные данные о количестве погибших». Гарус, вновь надев визор, отвел взгляд, признавая право и власть советника. Спаратус довольно прикрыл глаза. «Я жду вас в зале совета. Через 20 минут, троих», — и отключился. Несколько долгих томительных секунд мы таращились на отключившийся инструментрон, переваривая сказанное. «Странная беседа. Это ради чего он позвонил, ни к кому конкретно не обращаясь?» — спросила я, глядя в пустоту. «Чтобы сообщить нам, что ждет через 20 минут в зале совета», — автоматически ответил пребывающий в ступоре Гарус. 20 минут. Найлус резко сел. «Да туда как минимум полчаса добираться». Мгновение на осознание, голубые глаза широко распахиваются, Игорус подлетел из положения лежа. «Можем успеть», — выдохнул Нейлус. «Должны», — поправил Рус. «Так быстро мы никогда не собирались». По квартире пронеслись, как цунами, успев нацепить недостающие детали одежды, схватить оружие, ключ-карту, удостоверение, закрыть жилье и подняться на парковку. «Полет до башни Совета я запомню надолго». Говорят, игрок Шепард за рулем Мака – это зло, авторитетно заявляю, опаздывающий реальный Нейлус за штурвалом Айракара куда страшнее. Мы неслись на предельной для этой машины скорости, лавируя между медлительным транспортом, юзом проскакивая повороты, не рискуя подняться выше, где проходили основные транспортные пути цитадели. Уж не знаю, какие матюги летели нам вслед и как нас не попыталось тормознуть СБЦ. Но ровно через 15 минут кровавый Айракар чуть ли не рухнул на площадь перед башней Совета под удивленными взглядами прогуливающихся разумных. Вихрем промчавшись по длинной лестнице, мы ввалились в лифт, впервые поблагодарив жнецов за это медлительное пыточное устройство. Пока он полз вверх, мы успели отдышаться, привести в порядок одежду, принять более-менее приличный вид и успокоиться. В зале Совета шло закрытое заседание, о чем нам сообщил охранник-турианец. Мы непонимающе переглянулись. На Спаратуса не похоже такие подставы делать. И тут боец, глядя на наши удивленные рожи, видать, что-то сообразил, так как скептически осмотрев, переглянулся с другими охранниками и спросил. «Спектр Нейлус Крайк, спектр Имрир Шепард, Гарус Вакариан», мы синхронно кивнули. «Вас ждут», и пропустил. В зале кроме советников, никого не было. Не поняла, это в честь чего они собрались, пройдя по длинной платформе, мы замерли перед советом, молча и вопросительно глядя на трех наделенных высшей властью разумных. И тут, мягкий грудной голос советника Тивас торжественно произнес: «Гарус Вакариан, шаг вперед». Ошеломленного до глубины души Гаруса из зала совета мы выводили за руки, а в спину нам смотрел совершенно довольный произошедшим советник Спаратус. Добила нас удивленная фраза советника Валерна, донесенная до острого слуха прекрасной акустикой огромного пустого помещения. «Я смотрю, спектр Вакариан на своем назначении узнал последним». Хайман данное высказывание проигнорировал. «Полагаю, советник Тивас, как вы и предлагали, можно вызывать посла Удину», — обманчиво доброжелательным тоном произнес умиротворенный Спаратус. «Вчера он настаивал на срочной аудиенции. Сейчас у нас как раз есть время». Окончание фразы сожрали сомкнувшиеся створки дверей. Лифт медленно катился вниз, а мы молча переваривали произошедшее. Назначение Гаруса стало неожиданностью. Мы ждали чего угодно: разноса, наказания, каких-то проблем, но никак не назначение Руса спектром. То, что Спаратус просто воспользовался подвернувшейся возможностью, понимали все, но вот причина, вынудившая советника пойти на столь кардинальные и спешные меры, вызывала вопросы. И чем больше я над этим размышляла, тем яснее понимала, что причина неприглядная. Слишком хороший мы дали повод для сведения счетов с неудобным и проблемным разумным по имени Гарус Вакариан. Но, как-то тоскливо спросил Рус, глядя на двери лифта: «Я же тогда отказался». Довольный Нейлус хлопнул его по плечу и вкрадчиво произнес: «Это было до того, как ты пошел в патруль и стал работать в СБЦ». Он удивленно моргнул. «А ты откуда знаешь?» Нейлус хмыкнул. «За тобой 6 лет ведется постоянное наблюдение, как за вероятным кандидатом. Я сам 4 года проводил анализ поступающих на тебя данных и делал выкладки по личным наблюдениям. Ты же не думал, что спецкорпус откажется от столь перспективного кандидата только из-за какого-то отказа?» Гарус это и сам понимал, но понимание его нисколько не успокаивало. «Отец будет в ярости», — пробормотал Рус. «Он поймет», — мягко произнесла я. «Поймет, но это не изменит его отношение к моему назначению». Он передернул плечами. «В этом я уверена не была. Отчего-то у меня было четкое ощущение, что причина категоричного неприятия назначения Гаруса спектром Совета в самом Гарусе, а не в отношении его отца к оперативникам спецкорпуса. Но, как показала практика, мое послезнание не слишком точно, и ошибки бывают, притом, критические. В любом случае, сейчас меня мнение старшего Вакариана волновало куда меньше нервничающего Руса». «Не переживай ты так», — я улыбнулась и легонько погладила его по шее. «Между прочим, твое назначение спектром очень удобно и своевременно. Теперь мы можем действовать так, как надо, без оглядки на возможные проблемы, которые могли бы ударить по тебе». «Рынки», — понятливо уточнил Гарус. «Полагаю, да, мы были в своем праве. Нападение развязало нам руки, а вот ты...» Я развела руками. Хайман воспользовался моментом. Согласно кивнул Нейлус. Если бы не твой отказ, ты стал бы спектром еще 6 лет назад. Гарус тяжело вздохнул, но промолчал. А ведь он действительно хотел стать спектром совета, но реакция его отца поставила крест на карьере. И вот сейчас, внезапно, такой поворот. Двери лифта распахнулись, выпуская нас в огромный холл башни совета, как всегда заполненный народом разных рас, решающим какие-то проблемы или просто пришедшим посмотреть на главную достопримечательность президиума. Администрация совета работала круглосуточно, так что толпа в холле была всегда, лишь ее состав менялся в зависимости от личного суточного ритма каждого из множества разумных, обитающих на территории пространства цитадели. «Что делать будем?» – спросила я, когда мы вышли из башни совета. Мой вопрос был понят правильно. «Сейчас 7 утра по вашему времени. Раннее утро. Себастьян, полагаю, еще спит». Нейлус вызвал хронометр с тройной шкалой. Привычное ему время, общегалактическое и человеческое. А это точно спит. Так им же много времени на сон не требуется. Удивленно произнес Гарус. Не требуется. Тихий смешок и пояснение. Но Айта любит поспать. И дремлет до последнего, пока пинками не поднимешь. Сам по себе спать он заваливается под утро и дрыхнет до середины дня. Мне с ним было удобно работать. У нас график сна похожий.